Чернок кричит: «Ряды вздвой, прорвемся, и дело покончим скорей!» Манит меня бледная вдовушка: «Джо, смуглянка же будет твоей!» «Джо, невинный младенец, скоро стукнет тебе 60. Если так темна твоя кожа, в этом кто виноват? У Кейчи глаза голубые, с чего же твои черны? Послушай, зачем, словно углем, они так загрязнены?» Теперь все трое дружно распевали хором, и густой бас, перекрывая остальных, звучал в ушах дико, как рев ветра в открытом море. Орудийный залп на рассвете с аркебузами живо вперед! Адмирала голландского сердца до дна измерил мой лот. Лотом ганг и смерти, отлив уж близок, ей-ей! Отдам я концы вместе с Чарноком за смуглой невестой своей. Поклон моей Кейчи, Ферлайчи, Холвей, спасибо вам, живо наш курс на небо по синим зыбучим пескам. И отчего это такой вздор тревожит душу? — сказал Дик, пересаживая дружка с коленей к себе на грудь. «Смотря какую душу», — отозвался Торпенхау. «Душу человека, который ездил взглянуть на море», — сказал Нильгау. «Я не знал, что она взволнует тебя столь глубоко». «Это говорят все мужчины перед прощанием с женщиной. Но легче расстаться с тремя женщинами, чем со смыслом своей жизни и со своей стихией. Да ведь женщина может стать...» — едва не проговорился Дик. «Смыслом жизни», — заметил Торпенхау. «Нет, ей это не дано». По лицу его скользнула мрачная тень. «Она только твердит о своем сочувствии, о желании помочь в работе и обо всем том, с чем мужчина легко может совладать сам. А потом присылает по 5 записок на дню, справляясь, почему это ты, негодник, этакий, не торчишь подле нее, не теряешь драгоценного времени». «Оставь свои обобщения», — сказал Нильгау. «Прежде чем дойдет до 5 записок в день, надо через многое пройти и вести себя соответствующим образом. А ты, сынок, лучше этого и не пробуй». «Не надо было мне ездить к морю», — сказал Дик, стараясь переменить разговор. «А вам не надо было петь». «Море никому не посылает по 5 записок на дню», — возразил Нильгау. «Нет, но теперь надо мной тяготеет роковая судьба. Это живучая старая ведьма, и я жалею, что некогда связался с ней. Почему мне не было суждено родиться, вырасти и умереть в какой-нибудь лачуге?» «Слышите, как он предает поруганную свою первую любовь? Почему, черт возьми, ты не хочешь внять ее зову?» — сказал Торпенхау. Прежде чем Дик успел ответить, Нильгау громовым голосом, от которого задребезжали стекла, затянул «Морских волков». И эта песня, как известно, начинается словами: «Море, злая старуха», и после 2 весьма выразительных куплетов следует припев, тягучий, как виск лебедки, когда судно со скрипом тянут через перекат, а рядом, выбиваясь из сил, бредут по гальке матросы. «Родные матери наши, море роднее вас, оно нам ласкает глаз», — воскликнули волки морские. Нильгау пропел этот куплет 2, надеясь такой наивной уловкой обратить на него внимание Дика. Но Дик жаждал услышать о прощании моряков с женами. «Любимые жены наши, море любимей вас, вновь пробил час разлуки», — воскликнули волки морские. Бесхитростные слова песни звучали, как всплески волн у бортов ветхого пароходика из Лимы, на котором Дик когда-то смешивал краски, предавался любовным утехам, рисовал в полутьме дьяволов и ангелов, зная, что в любое мгновение капитан, ревнивый итальянец, может всадить ему нож между лопаток. Он дрожал, как в лихорадке, от тяги к странствиям. Эта болезнь, которая серьезнее многих недугов, признаваемых медициной, вспыхнула, разыгралась, побуждая его, хотя он любил Мэйзи больше всего на свете, пуститься в путь. Ему захотелось вновь изведать прежнюю бурную греховную жизнь, драки, брань, азартные игры, ласки ветреных женщин и случайную дружбу. Опять подняться на борт корабля и почувствовать близость моря, и черпать у него вдохновение для новых картин. Потолковать с Бина средь песков, подступающих к Порт-Саиду, пока желтолицая Тина готовит напитки, услышать ружейную пальбу, увидеть, как дым вздымается клубами, редеет и густеет вновь, а потом из него выныривают темные лоснящиеся рожи, и ведь этого ада каждый должен сам сохранить свою голову и только ее, не пренебрегая никаким оружием. Это казалось немыслимым, совершенно немыслимым, но... Отцы наши старцы в могилах, море старее вас, в зеленой своей стихии оно упокоит нас, — воскликнули волки морские. — Так чего же медлить? — спросил Торпенхау, нарушив долгое молчание, воцарившееся после песни. — Ты же сам, Торп, не так давно... отказался от кругосветного путешествия. С тех пор прошел не один месяц. Я возражал лишь против того, чтоб ты старался побольше заработать на путевые расходы. Здесь ты уже расстрелял свои патроны, и все они попали в цель. Езжай, поработай в иных краях, да наберись свежих впечатлений. А заодно сгони лишний жирок. «Ты так растолстел, что даже смотреть противно», — присовокупил Нильгао, вскочив со стула и ухватив Дика за правый бок. «Вон какой стал мягонький, чистое сало. А все от обжорства, Дики. Тебе просто необходимо размяться и избавить вес». «Все мы тут зажрались, Нильгао. Вот вы, если вам доведется еще раз выступить в поход, шлепнитесь на землю, поморгаете глазами, а потом вас одолеет одышка, и вы помрете от удара.